Обретение умений. Каким образом информация, обеспечивающая работу интуиции, сохраняется в памяти? Некоторыми видами интуиции овладеваешь довольно быстро. Мы унаследовали от предков прекрасную обучаемость в распознавании угроз. В жизни бывает достаточно одного единственного опыта, чтобы надолго привить страх и стремление к бегству перед лицом опасности. Однажды, отведав в ресторане сомнительное блюдо, мы в следующий раз рефлекторно обойдем стороной злополучное заведение. Каждый из нас напрягается на месте, где произошло неприятное событие, даже если нет причин ждать его повторения. Для меня таким местом стал съезд с автомагистрали к аэропорту Сан-Франциско, где много лет назад какой-то водитель в припадке злости согнал меня на обочину и обложил бранью. Я так и не выяснил, с чего он на меня взъелся, но каждый раз, проезжая этот участок по пути в аэропорт, до сих пор вспоминаю голос обидчика. Этот инцидент я вспоминаю сознательно, что объясняет эмоции, которые его сопровождают. Впрочем, мы часто настораживаемся и чувствуем неловкость при каких-то словах и в каком-то месте, не отдавая себе отчета о причине. В ретроспективе мы назовем это переживание интуицией, если за ним следует неприятное событие. Такой режим эмоционального обучения сродни тому, что происходило в опытах Павлова по выработке условного рефлекса у собак. То, чему учились собаки, можно было бы назвать приобретенной надеждой. Звук колокольчика служил сигналом к обеду. Страхи приобретаются гораздо легче. Источником интуиции становится не только собственный опыт, но и чужой, переданный на словах. Пожарный с развитым шестым чувством наверняка не раз обсуждал и обдумывал ситуации, в которых еще не бывал. Таким образом, его мозг получал информацию о том, какие признаки свидетельствуют об опасности и как на них реагировать. На моей памяти молодой командир взвода без боевого опыта напрягался как струна, проводя солдат через узкую лощину, поскольку его учили определять места возможных засад. Научиться можно и без отработки навыка. Эмоциональное обучение происходит быстро, но развитие так называемых профессиональных навыков занимает гораздо больше времени. Приобретение подобных умений для решения сложных задач, к примеру, для игры в шахматы на высоком уровне, занятия профессиональным баскетболом или борьбы с пожарами, задача каверзная и затратная, поскольку профессиональные навыки подразумевают не одно умение, а целый набор мини-навыков. Возьмем, к примеру, шахматы. Хороший гроссмейстер понимает сложность позиции с одного взгляда, но чтобы этому научиться, требуются годы. Анализ игры профессионалов показал, что для владения высшими уровнями мастерства необходимо как минимум 10 тысяч часов упорной подготовки, примерно 6 лет занятий по 5 часов в день. В эти периоды глубокого сосредоточения на игре серьезный шахматист знакомится с тысячами комбинаций, предшествующих победе или поражению. В какой-то степени подготовка мастеров-шахматистов напоминает уроки чтения у дошкольников. Вначале ребенок прикладывает усилия, чтобы узнать буквы и составить из них слоги, а затем слова. Взрослый читатель воспринимает целые предложения. При должном опыте возникает способность замечать новые элементы в тексте, узнавать и правильно произносить впервые встреченное слово. В шахматах повторяющиеся сочетания фигур играют роль букв, а комбинации сродни длинным словам или предложениям. Опытный читатель сможет прочесть прежде невиденную строфу бармаглота Льюиса Кэрролла с правильной интонацией и ударением, получая при этом удовольствие. Воркалось, хливкие шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Обучение шахматиста — процесс более сложный и медленный, чем подготовка читателя, поскольку в шахматном алфавите гораздо больше букв и слова длиннее. Однако после тысяч часов практики мастера прочитывают в позиции на доске с одного взгляда, а те немногочисленные ходы, которые приходят им на ум, почти всегда сильны и даже неординарны. Гроссмейстеры могут разобрать слово, с которым раньше не сталкивались, или найти новый способ интерпретации уже знакомого.